Глава 5. Больницы, как кладбище, окружают прохладной густой зеленью. Где-то рядом шумит буйный мир, а здесь лишь шелестит листва на деревьях. Поют, насвистывают малые пичуги, перескакивая с ветки на ветку. И такое умиротворение, такая тишина вокруг, словно живут здесь не люди, а кроткие неземные существа. И в самой больнице, в массивных каменных корпусах, тихо. Неслышно ходят по застеленным коврами коридорам снежно-белые люди, неслышно разговаривают они, неслышно работают блестящими холодными инструментами. Только иногда глубокий стон или отчаянный крик выбросится из окна, протянет руки к зеленым равнодушным деревьям, к небу и обессиленным эхом затеряется, поникнет в густой зелени. Наверное, здесь кончается жизнь. Шум машин с отдаленного шоссе доползает сюда слабым, усыпляющим шорохом. Этот шорох успокаивает, гладит, смиряет. И лежишь в прохладной, шепчущей тишине, слушаешь дыхание спящих товарищей и думаешь о том, о чем прежде думать как-то не приходилось. Здесь часто кончается жизнь, которой ты радовался. Здесь кончается радость, которая давала тебе счастье. Здесь кончается счастье, для которого ты рожден. А тебе только 27 лет, ты не прожил и половины своей жизни, и вдруг из-за нелепой случайности тебе отрезают руку, ты становишься инвалидом какой-то группы и не можешь летать, ты теряешь небо, а вместе с ним и счастье, для которого рожден. Твоя жизнь без будущего потеряет смысл, ты станешь ненужным и лишним. И когда ты станешь таким, ты вдруг почувствуешь, что не можешь уйти из жизни достойно, как не можешь и остаться ненужным и лишним. И ты будешь лихорадочно искать спасительное нечто, хотя бы какую-то возможность удержаться. Ты с тревогой будешь оглядываться, ожидать помощи и поддержки, и тогда поймешь, что раздавленный, неподвижный Сергей занят тем же. И Ганечка оправдывает его. Одноногий, несчастный Ганечка, который тоже готов ухватиться за любую возможность. Весь тихий час Демин пролежал с открытыми глазами. Он глядел на чистый белый потолок, по которому ползла черная муха. Он старался разобраться во всем, но так и не разобрался, а муха все ползла и ползла кругами. И Демин подумал, что она больная, потому что она ползла с утра и ни разу не пыталась взлететь. Он обрадовался, когда Лида повела его на перевязку. Перевязку делал молодой хирург в строгом пенсне, который вчера ассистировал Страшнову. Он, сестра называла его Игорем Петровичем, сухо говорил о введении какой-то сыворотки, обязательно 4 штамма, о демаркационной линии, совсем военный термин, и Демин понял, что началась гангрена, и руку спасти едва ли удастся. Раздавленная до локтя, она была багрово-синюшной, опухоли краснота поднялись за локоть, от раны шел приторный запах. Игорь Петрович наводил на него холодные стекла пенсне и говорил, что больного целесообразнее перевести в отдельную палату и установить индивидуальный сестринский пост. Но тут вошел Страшнов в халате с закатанными рукавами и сказал, что нет такой надобности. — Не торопитесь, коллега, — зарокотал он тучным своим басом. — Мы еще повоюем, мы сразу не сдадимся. Он мыл руки и командовал Игорю Петровичу из своего угла. Сделать линейные разрезы, установить дренажи. Влажное? Ну что ж, будем делать сухой. В раковине журчала вода, Демин слушал ее прохладный плеск и облизывал жестяные губы. Его мучила жажда. Когда сестра увела больного, Страшнов сказал, отвечая на вопросительный взгляд своего помощника. — Знаю, Игорь Петрович, знаю, но сутки двое еще продержимся, поверьте моему опыту, и переводить в отдельную палату не надо. Но там же безнадежный Сергей и этот Ганечка, сами понимаете, а что делать? Руку, может, и не спасем, но людей... Людей надо как-то поднять. Ну, это область воспитания, да? А я почему-то думаю, что область лечения. Люди борются за жизнь, а мы — агитацию примером. Нормы морали. Что делать, рискнем? Страшнов улыбнулся. Ведь медицина, наука неточная, кибернетика тоже помочь нам пока не в состоянии. Рискнем. Не забыли, что вам дежурить? Идите, отдыхайте, работы будет много. Он проводил Игоря Петровича, зашел в свой кабинет и долго стоял у окна, глядел на жирную зелень больничного парка и курил форточку. В отделении не хватало одного хирурга, операционная сестра Анна Сергеевна просится на пенсию. Жена с диссертацией все никак не развяжется, а ему надоело столовая. Быть бы в самом деле вот так отлаженной машиной, такой, какие видятся Игорю Петровичу, и не курил бы сейчас здесь, исправной машины не станет работать на самоуничтожение, не растирал бы рукой грудь возле сердца, не думал о разных Ганечках и Сергеях. Сколько их перебывало за годы его работы? Сколько еще будет? Брось, не оглупляй парня. Игорь Петрович вовсе не считает тебя такой машиной и понимает всю степень твоей сложности. Человеческий организм состоит из более чем 300 миллиардов клеток, каждая клетка — из миллиарда молекул. Прибавь сюда их бесчисленные связи, их функции, представь себе. Нет, такую машину даже представить нельзя. А ты еще забыл, что эта машина постоянно накапливает информацию, общается с себе подобными машинами и со всем миром. Нет, невозможно. И электростанция, где все поставлено под контроль, не годится здесь, для примера. Она построена человеческими руками, к тому же контроль там относителен, как в медицине. Ведь до сих пор мы не знаем природы электричества, не знаем, что это такое, хотя используем его довольно успешно. Да, но вот ученые начинают ориентироваться в первооснове организма, клетки, раскрыт генетический код, доказана связь между этим кодом и синтезом белковых веществ в клетке. Ну а дальше? Дальше. Составить из 300 миллиардов клеток различные структуры органов и тканей, и получится действующая система, которая будет заведовать травматологическим отделением, переживать за своих пациентов и курить у открытой форточки. Досадуя, на старости лет постыдился бы, что вот у мальчика Игоря Петровича есть определенный взгляд на свою работу, и мальчик этот, между прочим, тоже кандидат наук, но вот он заявляет, что медицину пока нельзя назвать точной наукой, потому что здесь нельзя считать, нельзя пользоваться количественными закономерностями. То есть можно, но их мало, количественных закономерностей. Качественными отношениями больше оперируем. И ты возражаешь ему, что человека, видите ли, опасно считать винтиком. Это может привести к страшным последствиям. Правильно, справедливо, но ведь Игорь Петрович считает человека не винтиком, а самой сложной в мире машиной, которую надо знать, прежде чем ее регулировать. Ну а ты чему уподобишь человека? Ах, ничему. У тебя человек венец творения. Сложнее и выше ничего нет. Седой ты, черт, но ведь именно отсюда ты и придешь не к науке, а к Богу, либо к сверхчеловеку, наделенному непознаваемыми качествами, особой волей, даром предвидения, предчувствия, еще многим, чему будут поклоняться невежественные люди, стоящие ниже такого сверхчеловека, и ты будешь поклоняться вместе с ними. Разве такого не было? Стоп, куда ты не туда поехал? Грубая социология. И вообще, хватит философствовать, ты же практик, подумай лучше. Не отделить ли Демина, как советует Игорь Петрович? Ведь есть свободная палата. Демину своей беды хватает, чтобы терзаться еще несчастьями других. Возможно, негативная эмоциональная доминанта исчезнет, потухнет постепенно, претерпится человек, смирится. И она потухнет. А если нет? Он мечтал о высоких скоростях. Он одержим своей мечтой. И вот на грани ее осуществления. Да, но на миру и смерть красна, говорят. И отнюдь не напрасно говорят. Впрочем, кибернетики, возможно, и не согласятся. Точных данных тут нет. Одни эмоции, которые Игорь Петрович называет помехами. Вот как в радиоприемнике, когда ты настраиваешься на нужную волну, а тут мешают другие, ненужные тебе. И в атмосфере что-то происходит. Грозы, северные сияния, магнитные бури. Нет, не огрубляй. Он говорил не в таком контексте. И Винер говорит о сходстве человека с машиной, но тождества он не допускает. Впрочем, и о различиях говорит мало. Об этом все дело. Надо сказать Лиде, чтобы не отходила от Демина, и приготовить на всякий случай другую палату. И военкому надо сообщить. Пусть поставит в известность мать и командира полка.